О культуре. Ценности культуры не стареют. Репутация великого или даже просто талантливого очень помогает в эстетическом восприятии произведений творца. Самое скромное преподавание литературы в школе важно уже одним этим. Оно создает у людей знание репутации, а потому и ожидания у читателей, который затем в той или иной степени реализуется в чтении, облегчая чтение. Преподавание истории, литературы, искусства, пения призвано расширить у людей возможности восприятия мира культуры, делать их счастливыми на всю жизнь. Знакомый инженер-проектировщик сказал мне как-то очень резко: рационализаторов надо вешать на первом же столбе. Не берусь с полной ответственности судить, в какой мере прав проектировщик, но думаю, что при всей недопустимой резкости отзыва в нем есть зерно правды. Рационализаторы удешевляют изделия и упрощают производство, часто за счет долговечности изделия, а еще чаще за счет красоты. По утверждению проектировщика, рационализаторы очень часто ниже проектировщиков по квалификации. В искусстве тоже есть свои рационализаторы. Во всяком случае, они есть в книгоиздательском деле, а книга – это самый ответственный представитель культуры своей страны. Я неоднократно говорю в своих выступлениях, что человеческий мозг обладает колоссальными резервами для развития своих способностей, приобретения знаний и так далее. Иными словами, возможности человечества для развития культуры не ограничены. Если эти возможности не используются по назначению, то возможности направляются по ложному пути. Отсюда всякие терроризмы, развраты, наркомании и прочее. Сегодня я встретил на прогулке Черниговскую, и она мне сказала по этому поводу следующую важную мысль. Мы не замечаем работу органов нашего тела, когда они работают правильно. Сердце, легкие и прочее. Это для того, чтобы мозг мог работать свободно. Автоматизм для выполнения низших функций. Мы замечаем только большую работу мозга. Автоматизм присущ всему, кроме мысли, кроме творчества. Перехожу на свои мысли. Если это так, то, казалось бы, оправдывается всякий выход за пределы традиционности. Традиционность – род автоматизма и в развитии культуры. Следовательно, тем самым оправдывается и всякого рода авангардизм. Нет, это не так. Известная доля автоматизма должна быть в работе мысли и мозга. Также точно доля традиционности необходима и в культурной деятельности. В чем состоит эта необходимая традиционность, это другой вопрос. Но от нее не были свободны и авангардисты всех веков. Неправильно думать, что это явление только 20 века. Человек... Его личность в центре изучения гуманитарных наук. Именно поэтому они и гуманитарны. Однако одна из главных гуманитарных наук, историческая наука, отошла от непосредственного изучения человека. История человека казалась без человека. Опасаясь преувеличения роли личности в истории, мы сделали наши исторические работы не только безличностными, но и безличными. В результате малоинтересными. Читательский интерес к истории растет необычайно. Растет и историческая литература, но встречи читателей с историками в целом не получается, ибо читатели, естественно, интересуют в первую очередь человека и его историю. В результате огромная нужда в появлении нового направления в исторической науке – истории человеческой личности. И в самом деле, если личность человека не играла в истории той большой роли, которая отводилась и историками XIX века, то сама история играла огромную роль в становлении личности. Команду истории, или сам командуемый ею, человек все же находился в центре наших гуманитарных знаний и художественного творчества всех областей искусств. Вторая половина XVIII века – эпоха по-своему поворотная в судьбах человеческой личности. Если человеческая личность в Древней Руси развивалась хотя и медленно, но все же гармонично, и вырабатывала свои яркие индивидуальности, то эпоха Петра в каком-то отношении подавила человеческую личность. Гигантская фигура Петра I не сама подавила собой людей его эпохи. Он не был тираном типа Ивана Грозного. Петр пытался контролировать свой деспотизм, вводя его в известные правила и придавая всему государственному быту России какие-то стабильные формы. Однако стабильные формы эти не всегда были удачны. Созданная Петром табель о рангах, разделившая всех государственных людей его времени на 14 классов, налегла на человеческую личность, как гигантская чугунная плита, и особенно придавила людей после смерти Петра, единственного, кто мог с ней справиться и мог ее в нужных случаях обходить. Только во второй половине XVIII века личность человека начинает постепенно обретать силы, находить в себе чувство собственного достоинства и получать в жизни иные цели, кроме рептильного продвижения по служебной лестнице о 14 ступенях. Обнаружить характерные черты человека этого времени не так-то просто. Неотмененная табель о рангах продолжает скрывать от нас, как тяжелая, неуклюжая ширма, естественное движение человеческой души. Дворянство этой эпохи во многих случаях еще стеснялось быть людьми без званий и отличий, старательно обеспечивая себе ступеньку за ступенькой. Табели о рангах, скрываясь за орденами и маровыми лентами на заказываемых портретах. Личность, личностное начало существовали в русской культуре всегда. Разве не личности митрополит Илларион, князь Владимир Мономах, Даниил Заточник, Афанасий Никитин, Максим Грек, Иван Грозный, а потом бесчисленное количество деятелей эпохи Смуты и последующего времени, а затем протопоп Аввакум, царь Петр, Ломоносов, Державин, Новиков и так далее, и так далее. Но только Пушкин осознал свою свободу от двора, свое истинное значение как человека, как поэта. Памятник ему в его представлении вознесся выше Александрийского столпа, то есть памятника Александру I. От двора он не принимал, в отличие даже от Державина, золотых табакерок. Именно поэтому для него было так оскорбительно получить звание камер-юнкера, получить свою ступень при императорском дворе. Я был на квартире Марины Цветаевой, где она жила с 1914 по 1922 год. Эта квартира была потом превращена в коммунальную. Но когда дом освободили от жильцов для сноса, она предстала в своей изначальной планировке. Надежда Ивановна, единственная оставшаяся в доме, чтобы его не снесли, показывала нам квартиру. Квартира удивительная, типично московская, в Питере таких просто не могло быть. Она расположена в трех ярусах, не могу назвать их этажами, с забежной лестницей, с потолками разной высоты, с разными окнами. В такой квартире чувствуешь комнату, пространство комнаты, так как нельзя привыкнуть к разной высоте потолков, разной форме окон, ко всем переходам, своеобразным видам из окон, возможностью выйти прямо из окна на крышу, оказаться в комнате, напоминающей собой чердак и так далее. Удивительная квартира – это памятник культуры, и кто только не бывал у Марины в этих комнатах. Путешествующая культура. В истории древнерусской культуры закрепился штамп. Культура Руси в конце XI, начале XIII века идет по пути обособления отдельных областных культур. Она дробится, ослабляется, приобретает местные черты, и невозможно говорить о единстве культуры Руси. Между тем, центробежные силы борются в этот период с центростремительными и в целом побеждают центростремительные. Центробежные силы основываются на остатках племенных различий, особенностях экономики, даже особенностей их климата, географических условий, особенно влияющих на земледелие, охотничье и рыбное хозяйство, и наличие местных строительных материалов, оказывающих воздействие на зодчество. В условиях роста местных богатств эти местные особенности усиленно развиваются. Однако центростремительные силы значительно активнее. Они обусловливались наличием общего древнерусского языка, единого для всей территории будущей Украины, Белоруссии и Великороссии, единого фольклора, единой исторической памяти и самосознания. А кроме того, единство поддерживалось удивительной подвижностью всей созидающей и господствующей части общества. Художественные артели, дружины строителей, иконописцев, фрескистов переезжают из княжества в княжество. Закончив строительство ряда зданий в одном княжестве, строители переезжают в другое. Последовательность этих переездов прекрасно показана в книге Рапопорта «Зодчество Древней Руси», Ленинград, 1986 год. Но такие же переезды были свойственны книжникам конца XI, начала XIII века. Создатели Киево-Печерского Патерика Симон и Поликарп были первоначально монахами одного Киево-Печерского монастыря. Но переписку свою, на основе которой появился Патерик, вели через всю Русь, из Киева во Владимир, из Владимира в Киев. Серапион Владимирский писал в Киеве и во Владимире. Кирилл Туровский писал, может быть, в Киеве, а может быть, и в Турове. Летописцы переезжали вместе с князьями и иерархами церкви из одного монастыря в другой. Кочевали из княжества в княжество и сами князья, меняя свои столы путем лестничного восхождения к главному столу Руси, киевскому. Князья переезжали вместе с своими книжниками и строителями. Подвижный характер художественных артелей был в той же мере свойственен Руси, как и всей Европе. Именно этим объясняются и активные связи Руси с Балканским полуостровом, западными славянами, Кавказом и так далее. В сферу путешествующей культуры были, несомненно, включены Киев и Новгород, Псков, Владимир Суздальский и Владимир Волынский, Галий, Чернигов, Переславль, Смоленск, Суздаль, Ростов, Рязань, Чмутаракань, Гродно, Витебск, Полоцк, Ладога и другие. Летописи слова о полку Игореве и многие другие письменные памятники XI-XIII веков отражают этот путешествующий характер культуры Древней Руси в самой своей художественной структуре. Прогрессивный консерватизм. Если бы болгары под турецким игом не проявили стойкого национального консерватизма, болгары как культурное единение не сохранились бы, поэтому не всякий консерватизм зло. Примеров можно было привести множество. Ренессанс, поразительно по своей культуре, одновременно ведет к образованию тирании. Завоевания в одной области связаны с потерями в другой. В каждую эпоху истории культуры есть споры, разногласия, борьба, есть враги. И тем не менее, как борьба характеризует эпохи, так и между борющимися есть много принципиального общего, общего в культурном смысле. Между тем, между отцами, детьми и внуками, живущими, казалось бы, в преемственной связи, больше культурных различий. Григорий Палама и Варлаам, кто из них принадлежит византийскому предренессансу XIII века, а кто противник предренессанса? Оба принадлежали к разным убеждениям, но одной эпохе, одному культурному типу мышления. В каждую эпоху между людьми разных убеждений больше общего, чем между людьми разных эпох, хотя бы принадлежащих к одной программе. Человек живет не только в определенной биосфере, термин академика Вернадского, но и в сфере, создаваемой им самим в результате его культурной и некультурной, более редкой деятельности. Человек осваивает природу, иногда нарушая существующее в ней равновесие, изменяет почву, растительность, создает и свою собственную культуру, менее зависящую от природы, но чрезвычайно для него важно. Поколения людей создают язык, письменность, литературу, все виды искусств, науку, обычаи. Традиция формирует его поведение. Он наследует бытовые знания и бытовые материальные ценности. С момента появления своего на свет каждый человек оказывается в сфере, созданной тысячами поколений людей. Эту сферу я предложил в свое время назвать по образцу терминов, предложенных Вернадским, гомосферой, человек-окружением. В этой гомосфере огромную роль играет литература, через которую человеку передаются нравственные и эстетические представления. Эта передача совершается непосредственно, когда человек читает, слушает или воспроизводит тексты вслух, одновременно читая и слушая их. Но передача совершается и опосредованно, когда человек воспринимает ценности литературы через других, через сформированные под влиянием литературы в обществе нравственные понятия, нормы поведения и эстетические представления. Роль литературы огромна, и счастлив тот народ, который имеет великую литературу на своем родном языке. Литература обогащает гомосферу, высокой сфере. У каждого народа, помимо общей гомосферы, гомосферы человечества, существует и своя, присущая ему гомосфера, своя ее разновидность, свои источники обогащения гомосферы, национальная специфика. Поэтому можно говорить не только о гомосфере, но и об этногомосфере. Чтобы воспринять культурные ценности во всей их полноте, необходимо знать их происхождение, процесс их созидания и исторического изменения, заложенную в них культурную память. Чтобы воспринять художественное произведение точно и безошибочно, надо знать, кем, когда и при каких обстоятельствах оно создавалось. Также точно и литературу в целом мы по-настоящему поймем, когда будем знать, как литература создавалась, формировалась, как участвовала в жизни народа. Видеозаписи время отчитывается секундами. В кинематографе время куда более емко, чем в жизни. На магнитофоне же время измеряется метрами. Сколько метров магнитной пленки пошло? Как в оптике существует наводка на резкость, так и филологическая интерпретация памятников есть своего рода наводка на резкость в их понимании. Без филологии невозможно четкое понимание словесных памятников. Перед культурой будут стоять особенно большие задачи в будущем, когда техника удовлетворит материальные потребности человечества. Потребности в комфорте и прочем, наступит век создания культурных ценностей. Создание будет складываться в основном из двух моментов – создание нового и воскрешение старого, введение в культурный обиход современности старых ценностей. Первое не может осуществляться без освоения старых культурных ценностей. Второе – без продвижения вперед по пути создания новых. Роль филологической интерпретации памятников старины в этом освоении культуры прошлого станет особенно велика. Каждое явление культуры прошлого должно получить точное приурочение, точное помещение в кругу аналогичных явлений, должно быть понято в культурной атмосфере своего времени в историческом процессе. Само собой разумеется, что эти грандиозные задачи не смогут быть осуществлены без помощи кибернетики. Кибернетика сотрет различия между техникой, точными науками и гуманитарными. Запоминающие, классифицирующие машины, машины, восстанавливающие тексты памятников, вычисляющие восстановление памятников архитектуры или живописи, будут нужны особенно. Сможет ли машина творчески решать проблемы, как человек? Вероятно, сможет, но никогда не сможет рассмеяться. Великие нации пишут свои автобиографии в виде своих великих деяний, перенесенных страданий, созданных произведений искусства и, к сожалению, в произведенных ими разрушениях у себя и в других странах. Первобытных людей безосновательно считают грубыми, жестокими, грязными. Если потому только что они были ближе, чем их животному миру, то ведь животные чистоплотны, обладают исключительным пониманием друг друга, приверженностью к своим обыкновениям и так далее. Я думаю, что у первобытных людей был великий фольклор, прекрасная травная медицина, умение делать хирургические операции, богатые обычаи и свои празднества, а между собой они умели держать слово, были нежны к детям и щедры. Леви Брюль говорил, что первобытные люди очень часто дают доказательства своей поразительной ловкости и искусности в организации своих охотничьих и рыболовных предприятий. Сказано тяжело, но верно. Вячеслав Леонидович Глазычев, сотрудник Института искусствознания, говорил на заседании отделения культуры и языка Академии наук СССР, что в сфере культуры историческое сознание всегда предшествует экологическому. Экологическое порождается историческим. Обратного не бывает. То есть не может быть в сфере культуры, чтобы экологическое сознание порождало историческое. Многие понятия и представления в процессе их жизни в языке и сознании расширяются. Расширяющиеся вселенная. Понятие «памятник» первоначально было довольно узким – монумент. Затем оно охватило памятные дома, дворцы, церкви, по заслугам архитекторов, по знаменитостям, которые в нем жили, работали, по возрасту. Теперь памятником культуры может быть назван пейзаж. В Плёсе на Волге, связанный с Левитаном, целый район города, улица, город и множество созданий, обязанных своим существованием культурной деятельности человека. Коллекции, как единое целое, отразившие личность собирателя и тому подобное. Памятником фольклора первоначально считалось отдельное произведение, в узком смысле, свадебная песня, обрядовая песня, сказка и так далее. Они остаются памятниками фольклора и сейчас, но к ним прибавились свадьба как целое, обрядовые действия вообще, включая танцы, наряды, все обычаи этого действия и так далее. Памятники фольклора и собрания песен Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга. Собрания как памятники. Особое значение в литературе сейчас начинает придаваться сборникам стихотворений, литературным альманахам, даже литературно-общественным журналам. Не буду продолжать. Стремление к расширению объектов изучения замечается во всем. Володарский, выступая 13 апреля 1918 года перед слушателями агитаторских курсов в Петрограде, сказал: «Экзамен на разрушение мы выдержали блестяще, на 5 с плюсом. Мы разрушили все. А сейчас перед нами стоит другой вопрос. Сумеем ли мы оказаться такими же хорошими строителями, какими были разрушителями?» Вскоре Володарский был убит. Будущие поколения пожалеют, что мы в наше время не успели составить атлас микротопономики. Мелкие топонимические названия не только деревень или хуторов, но бухт, болот, возвышенностей, полянок, валунов, даже участков парков чрезвычайно важны. Они исчезают с усилением передвижений жителей прямо на ушах, нельзя сказать на глазах. Надэтническое сознание в средние века. Мы представляем себе культурное влияние как воздействие, как усилие страны, влияющей страны. Между тем, общество не выносит культурного вакуума. Существует потребность в культуре. Происходит втягивание культуры, а не вталкивание ее. Культура естественна для человека. В ней потребность. Чем больше входишь в эпоху, изучая ее, тем меньше она кажется прошлым. Так бывает с настоящими пушкинистами, с исследователями первой четверти XX века. Талант – это единственное в человеке, что всегда работает на своем уровне. Можно быть прилежнее или ленивее, аккуратнее или неряшливее, работать больше или меньше, но нельзя преподавать, исследовать, писать более талантливо, чем ты способен, да нельзя и на менее низком уровне. Можно вообще не работать, но это другой вопрос. Вот почему так важно замечание Вернадского в его страницах автобиографии. Таланты редки, их надо беречь и охранять. У литературоведов, историков культуры, этнографов и так далее существует теория первоначального мифологизма. И в общем эта теория, по-видимому, верна. Но вот что интересно. В мифах Древней Греции есть элементы, мотивы, сюжеты и прочее, противоречащие этому. Остатки высокоразвитой стадии мышления, индивидуального творчества и духа индивидуализма. Не указывает ли это на то, что были раньше какие-то неизвестные нам культуры атлантического происхождения, в которых было не домифологическое, а послемифологическое мышление? И эти культуры распались, и на их основе выросли все те же гибридные греческие мифы. Ведь личностное начало в этих мифах очень сильно. Если бы такую теорию создать, она была бы сенсационной. Но дело не в том, чтобы создать сенсацию, а чтобы объяснить греческие мифы, которые отнюдь не целиком мифологичны. Человечность греческих мифов – не их новая стадия, а пережиток культуры субстрата. Нет ли в греческой культуре воспоминаний о более древней и высокой, об Атлантиде? Мы напрасно ищем Атлантиду в исторических сочинениях и свидетельствах. Ее следует искать в самом характере древнегреческой мифологии, двухстадийной. Всякая молодая и сильная культура создается на слиянии предшествующей культуры с новой, рождающейся. Древняя Русь не имела великой культуры предшественницы на собственной территории. Ни финские, ни тюркские племена на севере и юге не оставили наследства, которое могло бы оплодотворить культуру восточных славян. Но зато на юге, вне территории Руси, была та культура-посредница, эта культура-субстрат, которые сыграли выдающуюся роль в появлении высокой культуры Руси. Не случайно восточные племена так тянулись к этой культуре, населяя старые греческие колонии Мутаракани, Корсунь, отправляясь с походами на Византию и, в конце концов, с необыкновенной охотой и быстротой восприняв оттуда греческое христианство. Даже если учесть, что русские христианские источники всячески смягчали и замалчивали столкновение русских язычников с новыми христианами, быстрота и благополучие христианизации Руси заслуживают удивления. Она может объясняться только тем, что Русь нуждалась в христианстве как в некой культуре-субстрате, на которой должна была вырасти великая и самостоятельная культура Древней Руси. В процессе развития культуры есть некая телеологичность. Она есть в процессе развития любого организма, поскольку за молодостью следует зрелость и старение. Эта телеологичность была и в развитии древнерусской культуры. Она осознавалась людьми, новыми христианами. И замечательный представитель этого сознания и самосознания – митрополит Илларион. Нужда в постороннем начале при построении своей культуры характерна для многих культур. Эта черта, в частности, Средневековья, которая нуждается в чужом литературном языке, в династии властителей из чужой страны, в религии из другой страны, в культуре, чужой и общей для ряда стран. Потребность в отделении от родной почвы заставляет обращаться к соседям за помощью и за единением с ними. Великие культуры в своей начальной стадии охватывают огромное пространство. Многие различные народы перерабатывают традиции предшествующих культур, различные по характеру. Центростремительные силы в периоды зарождения и развития преобладают, но, достигая зрелости, начинают распадаться, образуя многие моноязычные культуры, компактные и на строго ограниченных территориях. Культурный охват при зарождении великих культур значительно шире и больше, разнообразнее, разноязычнее, чем при последующих разделениях на строго ограниченные национальные единые культуры. Текучесть и переменчивость границ, существовавших вначале, сменяются строгой ограниченностью и плотностью отдельных вторичных культур, возникших на почве великих начальных. Прародина нашей восточноевропейской культуры не только Греция и Рим, но и та культура, которая зародилась на огромном пространстве по определению Аверинцева от берегов Босфора до берегов Евфрата. На юге она включала в свой состав Египет и Абиссинию, на севере – Армению и все предкавказье. При этом, если подходить к Кавказу с юга, с стороны этой образующей великой культуры. Перекресток Европы и Азии был очень удобен, чтобы вновь образующаяся культура включила в свой котел разнообразные разноязычные культурные традиции и многонациональные государства – Римскую империю и Персидское государство сасанидов, с общим включением в их недра Сирии, еще до арабской. Питательную сферу для нового религиозного сознания представляла собой сама неустойчивость этой сферы. С религией как культом и религией как системой отвлеченных философских верований. Если говорить о литературе как о форме великой начальной культуры, то тут была та же обстановка. Обилие традиций, иногда очень древних, разноязычие и разнообразие жанров. Особое значение этой византийско-ближневосточный ареал культуры имел для литературы Древней Руси. Основная задача современной жизни – сочетать развитие техники с гуманизмом. Цивилизация без души и ужас, вторичное варварство, по выражению Вико, накопление без цели, гигантская мобилизация средств для неизвестной цели. Сократов вопрос ради чего никогда не ставится. Техники должны быть даны не только тактические, но и стратегические цели. Всеобщая сытость и быстрота передвижения скоро будут достигнуты, но дальше что? Развитие культуры. А мы сокращаем культуру, сокращаем преподавание гуманитарных наук в школе. Необходим отказ от навязчивых идей в сторону здоровых навыков нормальной жизни. Памятники культуры бывают самые неожиданные. Например, дырка от выпавшего кирпича. В Софийском соборе в Вологде такая дырка была, и очень береглась. А дело было так. Как известно, Иван Грозный любил Вологду и хотел сделать ее новой столицей своего государства, говорит предань. В один из приездов в Вологду из ноги ангела на своде выпал камень и раздробил палец ноги Ивана Грозного. Грозный принял это за дурную примету и больше в Вологду не приезжал. Как же было не радоваться вологжанам и столетиями не беречь то место, откуда выпавший камень спас Вологду. Традиция сохранять памятники такая же, как сохранять обычаи. А дырка в фресках могла бы сохранить самые фрески от последующих записей. Мы часто восхищаемся разнообразием и богатством мира природы. Но очень редко, никогда вернее, восхищаемся богатством и разнообразием мира культуры, который нас окружает. Точно человек не ценит то, что создал сам. В мире культуры мы чаще отвергаем, чем признаем, отказываемся знать вместо того, чтобы изучать и признавать. Когда-то, примерно десятка-два лет назад, мне пришел в голову такой образ. Земля... Наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве. Потом я обнаружил, что этот образ одновременно со мной пришел самостоятельно в голову десяткам публицистов. Он настолько очевиден, что уже рождается избитым, шаблонным, хотя от этого не теряет своей силы и убедительности. Дом наш, ведь земля — дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас. Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев. Ах, если бы примерно сосчитать, сколько было на Земле только одних всеми признанных гениев, и не только произведений гениев, сколько обычаев, милых традиций, сколько всего накоплено, сохранено, сколько возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят и сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности. И самое главное, второй другой жизни во Вселенной нет. Это можно легко доказать математически. Нужно было сойти с миллионом условий, чтобы создать человеческую культуру. И что там пред этой невероятной ценностью? Все наши национальные амбиции, ссоры, мести, личные государственные, ответные акции. Земной шар буквально набит ценностями культуры. Это в миллиарды раз, повторяю, в миллиарды раз увеличенный, разросшийся во всей области духа Эрмитаж. Эта невероятная драгоценность несется с безумной скоростью в черном пространстве Вселенной. Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве. Страшно за него. Перерафаэлиты составили список бессмертных, в него включены Иисус Христос, автор книги Иова, Шекспир, Гомер, Данте, Чосер, Леонардо да Винчи, Гёте, Китс, Шелли, Альфред Великий, Ландор, Теккерей, Вашингтон, мисс Браунинг, Рафаэль, Патмор, Лонгфелло, Теннисон, Боккаччо, Фра Анджелико, Исайя, Фиди, ранние готические архитекторы, Джиберти, Спенсер, Хогарт, Костюшка, Байрон, Вордсворт, Сервантес, Жанна д'Арк, Колумб, Джо Джон, Тициан, Пуссен, Мильтон, Бэкон, Ньютон, По. Все. Не правда ли любопытно? Как было бы хорошо и интересно, если бы такие списки бессмертных составлялись почаще в разных странах и в разные эпохи. Для русских того же времени он был бы совсем иной. А в наше время особенно. Но кто-то бы оставался, Шекспир и Данте, например, а кто-то бы у всех добавлялся. Толстой и Достоевский, например, сравнительно с приведенным списком перерафаэлитов. Человеческое познание позволяет проникать в чужое сознание, не становясь этим чужим. Мы можем понимать то, что нам не свойственно, что отсутствует у нас самих или даже противоположно нам. Это свойство человеческого познания казалось всегда особенно удивительным в произведениях искусства. Примитивное объяснение способности Творца понять явление, которое он изображает, заключается в том, что изображаемое составляет частицу души самого Творца, свойственно Творцу, и представляет собой результат самопознания. Так создаются легенды о том, что художник, проникновенно изобразивший преступление, сам преступник. Объективное воспроизведение какой-либо идеи воспринимается за убежденность в этой идее. Однако в потенции познающего лежит познание всего окружающего его мира, каким бы сложным и посторонним для познающего этот мир ни был. При этом, чем глубже и шире развита личность познающего, творца-художника, тем большими способностями проникновения в личности других людей он обладает. Наше понимание других культур зависит от объема накапливаемых знаний об этих культурах. Культура движется вперед путем познавательных открытий, путем освоения этих открытий, их осмысления и современности для современности. Но открытия эти, их освоение, не требуют перевоплощения, как не требует творчества отдельного художника. Познание чужой культуры или культуры прошлого имеет своим глубоким результатом не внешние заимствования, хотя отдельные частные заимствования могут оказаться полезными, а общий подъем уровня собственной культуры, развитие ее познавательных способностей, познавательной гибкости, увеличение диапазона возможностей, диапазона творческого выбора. Только на самых низких уровнях развития культуры она может отказываться от своего и современного ради внешних заимствований из чужой культуры, другой страны или другой эпохи. Переодеваться в ее одежды, обзаводиться ее бытом, подражать чисто внешним признакам чужого искусства. Как мало из свершившегося было записано, как мало из записанного сохранено. Гёте. Но есть еще одна ступень в отношении к прошлому. Непонимание ее, искажение, создание своего рода мифов, совершенно не соответствующих тому, что было. Даже исторические личности, исторические события полувековой давности превращены в своеобразные мифологемы. И что интересно, об одном и том же событии или человеке существуют совершенно различные представления, каждый из которых складывается в цельный образ. Пример – образы Сталина, их больше, чем два. Один из делегатов Международного форума за безъядерный мир и разоружение рассказал мне следующую печальную историю. Муниципалитет столицы Ирландии Дублина решил строить для своих нужд высотное здание. Когда стали рыть землю под фундаменты, обнаружили полностью сохранившийся город викингов. Улицы, планировки домов, обстановка, посуда, печи, все-все. Решили. Предметы роздали по ирландским музеям, а город снесли и построили нужное муниципалитету здание. Пришли протесты из скандинавских стран. Муниципалитет Дублина не имел права сносить культурные ценности других народов. Спрашивается, а кому принадлежат культурные ценности вообще? Имеет ли право какой-либо музей уничтожить или плохо хранить ценности другого народа? Понятно, возвращать памятник культуры в те страны, которым они когда-то принадлежали, нельзя. Тут возникло множество вопросов. Какая страна является наследницей какой страны? Культурные ценности разошлись бы по всему свету, музеи раздробились бы, ценности перестали быть доступными для изучения и обозрения. Вообразите, скульптура Парфенона, перевезенная из Британского музея, где их все знают, и водруженная на фронтон, где их нельзя будет обозреть с короткого расстояния. Голландские картины, возвращенные в Голландию, французские во Францию, разрушение этнографических музеев. Помилуй Бог, мы бы прекратили общение народов друг с другом на высочайшем уровне. Но, храня у себя даже свои собственные произведения искусства, музеи, города, страны, народы должны ясно осознавать, что культура и ее ценности принадлежат всему человечеству, а не за памятник культуры, все равно свои или чужие, должны отвечать перед всем миром, как за ценности, находящиеся у них как бы на поддержании. Киежи принадлежат не русскому народу и не карельскому. Они принадлежат всему человечеству, а потому для сохранения их должны привлекаться реставраторы всего мира, иногда собираться средства во всем мире. Культурные памятники, картины, здания, редкие исчезающие языки, фольклор, этнографические ценности и так далее должны быть доступны для единой мировой инспекции памятников культуры. Культура, как воздух, как вода в океане, слава богу, не знает границ. Когда-то у меня была написана статья для газеты «Кому принадлежит история», в которой я доказывал, что градостроители не имеют права распоряжаться только по своему усмотрению историческими зданиями и историческими городами. Они принадлежат всему народу, в том числе и будущим поколениям. Теперь я пришел к выводу значительно более широкому. Все культурные ценности принадлежат всему человечеству. Культура беззащитна, ее надо защищать всему роду людскому. Юридически тот или иной памятник принадлежит владельцу, но морально всему человечеству. Необходимо выработать моральный кодекс отношений к памятникам культуры. Заняться этим должны юристы, искусствоведы, культурологи и прочее, прочее. Сейчас есть международный орган, который должен был бы и мог бы быть в крупном масштабе выработать этот моральный кодекс для всех стран и всех владельцев. Это ЮНЕСКО. Но помимо этого, надо было бы тщательнее вести учет всего наиболее ценного, что принадлежит всему человечеству. Каталоги, видеозвуковые записи должны охватить в первую очередь то, что может быстро исчезнуть, ценности малых народов, и в первую очередь их языки, их фольклор, обычаи и так далее. В ряду современных широких преобразований старым и дремучим остается отношение на периферии местных властей к музеям. Летом 1987 года Я проехал на теплоходе от Ленинграда до Астрахани. На всех стоянках смотрел, в который уж раз, музеи и памятники. Все остается по-старому, вернее, отношение к ним старое, а последствия этого отношения дают все новые и новые отрицательные результаты. Не буду указывать на конкретные примеры, ибо в отдельных случаях положение за время печатания моих заметок может измениться. Попробую реконструировать точку зрения многих и многих из руководителей волжских городов. Музеи — это якобы только хранилище картины памятников. Они привлекают туристов. Это для них главное. Необходимость научной работы, их значение как воспитательных центров не учитываются. Музеи не стали еще научными центрами, не воспитательными учреждениями. Между тем, воспитание эстетического вкуса неразрывно с воспитанием нравственным, а настоящее хранение не может осуществляться без учения. Изучение же не может осуществляться без научных конференций, иногда широкой тематики, ибо нет памятников местного значения. Все музейные центры принадлежат всей стране, и местные власти отнюдь не собственники картин, скульптур, предметов прикладного искусства. Воспитание школьников происходит в школах, воспитание студентов в вузах, воспитание же и школьников, и студентов, и взрослых в музеях, художественных галереях, мемориальных квартирах и домах, в лекториях. Сейчас мода пошла на музеи одной картины. О музеях одной картины читали и слышали руководители. А почему не устраивать юбилеи одной картины, и не снимая с экспозиции или ставя картину на отдельный мольберт в том же музейном зале, где обычно она висит, читать о ней доклады высокого научного уровня? Пусть для немногих, а они уже, эти немногие, разнесут все услышанное, интересное другим, приохотят ходить в музей. Экскурсовод, сотрудник музея, хранитель — это высокое звание. Надо дать музейной работе, составлению каталогов, изучению истории музеев, реставрации, статус научной работы, которую сотрудники музеев могли бы защищать как диссертации, самые необходимые в нашей культурной жизни. Кстати, как интересны, как необходимы хорошо иллюстрированные каталоги. Все-таки не удержусь от примеров. В Куйбышеве музей не имеет своего принадлежащего ему помещения. Коллекции музея занимают комнаты в Доме культуры. 13 тысяч предметов хранения, среди которых такие хрупкие, как восточные ткани, ковры, одежды, которыми буквально набиты запасники. В Куйбышевском художественном музее нет даже помещения для реставрации. Когда летом 1987 года стало освобождаться соседнее помещение в том же Доме культуры, местные городские власти, вопреки рекомендации Куйбышевского обкома КПСС, пытались передать его под канцелярские нужды Куйбышевского оперного театра. Хотя рядом с театром можно было предоставить ему другие дома, даже более близкие, более удобные. В прекрасном музее Астрахани не могут уже 2 года добиться выселения жильцов из дома, в котором жил Велимир Хлебников, значение которого в русской поэзии все более и более осознается сейчас исследователями и рядовыми читателями. Не обещают освободить этот небольшой двухэтажный дом и в 1988 году. Выставка Хлебникова, посвященная его юбилею, разместилась в небольшом помещении на той же улице. Неужели нельзя в огромном городе найти 200 метров новой жилой площади, чтобы расселить жильцов дома Хлебникова? И мало у нас мемориальных квартир-музеев и домов-музеев. Я помню, с каким трудом в Ленинграде удалось добиться установки доски на доме, где родился Блок. Но сейчас с не меньшим трудом идет устройство в Саратове домов-музеев художников-саратовцев Борисова, Мусатова и Кузнецова. Сколько лет длится восстановление в непосредственной близости от Москвы усадьбы Муранова, связанной с именами Тютчева, Аксаковых, Гоголя? Можно было перечислить сотнями места русской культуры, восстановление которых так необходимо для нравственного возрождения нашего общества. А состояние наших кладбищ? Разве оно не вызывает у нас чувство возмущения отношением к нашему прошлому? В 1982 году в Ульяновске устроили дом-музей Ивана Александровича Гончарова. В доме, где он родился. Устроились с любовью и вкусом, как могли. Прошло всего 5 лет, и дом гибнет от сырости. Разрушается фундамент. Дыры в нем достигают 1,5 метров. Во втором этаже этого дома до сих пор размещается вечерняя школа, для которой 5 лет не могут подыскать другое помещение. Художественный музей в Ульяновске прекрасен, но для него было построено превосходное здание еще в 1912 году. С тех пор он расширился в несколько раз, и вывести из здания краеведческий музей не могут. А рядом снесли, чтобы расширить площадь прекрасной сохранности дом губернатора, который вполне годился для музея. Перед нами грубая недооценка воспитательного значения мемориальных музеев, мемориальных мест. Во всей нашей стране разве достаточно готовиться специалистов-искусствоведов? Ведь понимание искусства должно воспитываться специальным изучением, как и понимание серьезной музыки. Мы сетуем на распространение низкопробной музыки. А где можно получить обыкновенному горожанину элементарные сведения по серьезной классической музыке? Ведь и дом-музей Скрябина в Москве труднодоступен для посетителей. Закончу тем, с чего начал. Необходимо, крайне необходимо, чтобы престиж музея был поднят у местных руководителей, чтобы пресса шире и глубже освещала их интенсивную научную жизнь и ее неотложные нужды. Город без художественного музея – ущербный город, еще в большей мере, чем город без театра или кинематографа. Это город слепой к эстетическим ценностям, глухой к прошлому. На музеях лежит ответственнейшая задача нравственного воспитания людей, развития у них эстетического вкуса и поднятия культурного уровня.